или фью, кто лезет туда, где его не носят. Я сижу и думаю, зачем понаезжала целая толпа народа. Я вижу, кто-то хочет нас купить за какие-то гроши. Люди ведутся как мухи на оно, туса не продано, тут все серо. Люди в системе и на разной теме, у кого-то все гуд, и у нас каждый день труп. Кто-то хочет украсть нашу страну, я в плену, это банда ВПУ. Так тут вообще такой пришел сюда, я отсюда без совести и права. Кому ты позволил ударить мою страну по лицу, там где я живу, а моя царица не погибает. И наш убийца не понимает, и это все знают. Я замолчу, а ты заговоришь, ну что ты молчишь? Я прошу тебя, не лезь сюда, я говорю тебе, не трогай меня. Я прошу тебя, дай нам шанс на удачу, и пусть цветет душа каждого украинца. Я прошу тебя, не лезь сюда, я говорю тебе, не трогай меня. Я прошу тебя, дай нам шанс на удачу, и пусть цветет душа каждого украинца. Ты что не видишь, что наша страна погибает? Ее кто-то тихо разбирает, что же ты творишь? Слышь, дядь, не тупи, ты мне лучше расскажи, как ты будешь отдавать долги. Слушай, Вова, все устали отвечать на твои вопросы, слушать живые ответы, все и так понятно. Кто-то хочет заработать, а кто-то украсть, и вокруг нас одна напасть. Но я вообще не шучу, и ты говоришь, и я не промолчу. Мусора и мусорские бухари, единицы лютые, все предают и предают, а потом все куда-то бегут, но не убегут. Классический респект, я плевал на вас, господин мажор вал, не просвистит, а честный глаз. Да не получится этот отмаз, пух, пах и прах, заиграла печальная струна, кто-то, увы, уходит в небеса. Я прошу тебя, не лезь сюда, я говорю тебе, не трогай меня. Я прошу тебя, дай нам шанс на удачу, и пусть цветет душа каждого украинца. Я прошу тебя, не лезь сюда, я говорю тебе, не трогай меня. Я прошу тебя, дай нам шанс на удачу, и пусть цветет душа каждого украинца.